снова посмотрел на мать, что-то мрачно прикидывал. «Моим отцом был тот человек на складах? Ну, тот, которого я убил». «Ты уже все решил без меня», — сказала она. «Значит, так оно и есть», — в угрюмом голосе Ника звучало удовлетворение. «По крайней мере, теперь я хоть знаю наверняка». «Как ты сказала его фамилия? Фамилия моего отца?» — она молчала. «Элдон Свейн», — сказал я. «Он отец Джин Траск». Тут она уверяла, что мы брат и сестра. Выходит, она говорила правду? Я не могу ответить на этот вопрос. «Да мой ответ вам и не нужен», — я помолчал и продолжал. «Я должен задать вам, Ник, один очень важный вопрос. Что заставило вас поехать к Джин Траск в Сан-Диего?» Он покачал головой. «Запамятовал. Полный провал. Я даже не помню, как ехал в Сан-Диего». «Я должен оградить от вас», — Ника снова вмешался с Мизером. «Не могу допустить, чтобы вы одним махом перечеркнули все, чего мы добились за последние 2 дня». «Этой истории пора положить конец», — сказал Тратвелл. «Она отравила Нику чуть не всю его жизнь». «Я тоже хотел бы положить ей конец», — сказал Ник, — «если это в моих силах». «И я», — впервые нарушила молчание Мойра. «Твоего мнения никто не спрашивает», — холодно оборвал ее доктор. «Тем не менее, я его высказала. Пора с этим покончить». В ее голосе вдруг прорвались нотки вины, видно, давно мучившие ее. Супруги буравили друг друга глазами, совершенно забыв, что они не одни. «Вспомните, Ник, когда вы очнулись в Сан-Диего?» «Ночью в больнице. Я совершенно не помню, что было днем. Ну, а ваше последнее воспоминание до этого провала памяти?» «Помню, как проснулся в то утро. Всю ночь я не спал, был в отчаянии. Перед глазами стояла кошмарная сцена на складах. Меня преследовал запах виски, горящих поленьев. Захотелось хоть на время забыться, и я пошел в ванную. Там у нас хранятся снотворные. Но, увидев пузырьки с красными и желтыми таблетками, решил, приму все разом и забудусь навсегда». «Тогда вы и написали прощальную записку?» Он подумал. «Да, я написал ее перед тем, как принял таблетки». «Сколько таблеток вы приняли?» «Не считал». «Пару горстей, наверное, вполне достаточно, чтобы умереть. Но я боялся остаться в ванной. Туда могли явиться и не дать мне умереть. Я вылез из окна, спрыгнул в сад, наверное, упал, стукнулся головой». Он положил письма на колени, бережно потрогал висок. «Очнулся я только в Сан-Диегской больнице. Но я уже рассказал об этом доктору Смизерему». Я поглядел на Смизерема. Он не слушал Ника, раздраженно, шепотом пререкался с женой. «Доктор Смизерем!» Он круто обернулся, но ничего не ответил. Схватил письма, лежащие у Ника на коленях. «Посмотрим, посмотрим!» Смизерем пошелестел тоненькими листками и, адресуясь к жене, прочитал. «Летчики чем-то схожи со скаковыми лошадьми. Они тоже проходят жесточайшую тренировку, и это подрывает их здоровье. Хочется надеяться, что я с ними не схож. А вот командир нашей эскадрильи, Вильсон, производит именно такое впечатление. Он больше не читает наших писем, так что я могу не стесняться в выражениях. Он воюет уже 4 года, но в нем незаметно никаких перемен. Он все тот же лощеный выпускник Йельского университета, что и 4 года назад. По-моему, он остановился в своем развитии. Лучшие его годы отданы войне». «Вы отлично читаете, доктор», — сухо сказал Тратвелл. «Но не кажется ли вам, что сейчас не самое подходящее для этого время?» Смизерем, похоже, не слышал Тратвелла. «Как звали командира моей эскадрильи на Сорел-Бэй?» — обратился он к жене. «Вильсон». Голос у нее был упавший. «Ты помнишь, что точно в тех же выражениях я писал тебе о нем в марте 1945 года?» «Смутно, но охотно тебе верю».